Часть первая. Глава первая. Некоторые вещи, которые я наблюдаю последнее время, заставили меня иначе посмотреть на всю мою жизнь. Я никогда не был склонен к самоанализу, да и вообще все, что связано с человеческим разумом, меня мало интересовало. Но за последние годы я понял, мир неумолимо меняется. И в какой-то степени очень важно знать, с чего все началось, чтобы увидеть свои ошибки, посмотреть на все с высоты обретенного опыта, чтобы будущее стало более четким. Без представления о том, кем ты был в прошлом, невозможно представить себя в будущем. Эта мысль была для меня внове, но она имела свою извращенную логику. Вот только в отличие от всех, я не собираюсь анализировать свои чувства, копаться в глубинных смыслах своих поступков. Мне просто необходимо сейчас понять себя, развернуть картину своей жизни, сделать выводы, чтобы продолжать двигаться в правильном направлении, избегая всего лишнего. Но с чего начать? С какого момента я начал жить? Что считать моментом моего рождения? С чего начать свое погружение в прошлое? Ведь я никогда по-настоящему об этом не думал. Я просто стремился обрести некую целостность, стереть границы разума. И все, что я делал, было направлено на это. Но я зависим от одного фактора, который меня все больше раздражает и все чаще подводит. Я зависим от окружающих людей и их поступков. Даже когда я их направляю, не всегда выходит то, что было задумано. Только собрав свое прошлое в единое полотно воспоминаний, я смогу понять, что необходимо сделать, чтобы начать новую главу этого мира.